Глава 23. Мой выход. Я еще раз посмотрел на певицу и отправился к столу. Платье очень подчеркивает фигуру. Я буквально проглотил слюну. Есть на что у нее посмотреть и потрогать. Парни встретили меня радостно. Я узнал, что хотя мы с лесорубами как бы немного братья, и разногласий между нами не бывает, только ставку все игравшие поставили на наемника по совету Драгера, который уже видел его в деле. Кросс подсел ко мне и похвастался, что выиграл пару серебра, поэтому вознамерился тут же заказать пиво и прогулять выигранное. Я с трудом остановил его, и, чтобы отвлечь от поглощения пива, начал расспрашивать, кто наши соседи, кто у них главный, сколько зарабатывают охранники и наемники. Про певицу, наконец, он что-то знает. Кросс любит поболтать, а по пьянке любит весь мир, и я едва успеваю переспрашивать. Оказалось, что за столом рядом сидят опытные охранники купеческого каравана. Наемники пока здесь без интереса, не за что воевать. Поэтому все опытные в душегубстве люди работают охранниками. Караван идет из Астрии, из земли за смертными горами. Везут подводами, а не морем, потому что до моря от Астрии почти столько же, как до Астера, может, немногим меньше. И с дорогами на той стороне гор не так безопасно, как в Черноземье. Наши-то побратались с южанами во время беды на веки вечные, а астрийцы, наоборот, в последнее время совсем рассорились. Даже на поездку в Черноземье приходится нанимать серьезную охрану, ибо в пограничных областях между нашими странами легко нарваться на лесных душегубов или засады южан, прошедших через смертные горы. Зарабатывают охранники не сильно больше охотников, зато не бродят по лесам, ночуют все время на постоялых дворах, питаются за счет нанимателя. Всегда могут снять косулю или птицу по дороге, когда ведут обоз, и пожарить себе мясо. Охотников с удовольствием берут в охранники, равных им в движении по лесу нет. Но идут на такую работу немногие, в основном те, кого выставили из гильдии за разные серьезные прегрешения и нарушение дисциплины. Свобода охранников обозов, конечно, побольше. В трактирах часто веселятся по пути, пиво много пьют, добавил приятель прямо мечтательно. А я подумал, чего он тогда в гильдии пропадает, по лесам шарится, когда такая жизнь рядом пролетает. Но есть и ложка дегтя в такой прекрасной жизни. Как состаришься или покалечат при нападении, то никакой помощи не полагается. Подлечь только немного и выживай сам, как получится. Кросс знает пару бывших охранников, кому по немощи приходится жить на подаяние в порту Астера. А как в гильдии с этим? Тут же заинтересовался я. Только Кросс буркнул, что глотка пересохла, и убежал за новой порцией. Я сижу за столом, слушаю дружеский треп, ощущаю себя частью гильдии, даже жалею, что завтра пути наши разойдутся. Все же это самые близкие здесь люди для меня в новом и чудном мире, о котором я так мало знаю. Хотя Альса говорит, что нужен я еще для расчетов, только вот настоящая служба закончилась, в одном караване с парнями шагать не планируется. Тут я снова почувствовал с правой стороны какую-то неприязнь от соседнего стола и, не подав вида, дождался Кросса, вернувшегося с четырьмя кружками пенного. Забрал одну у него и, чокаясь кружкой за славную гильдию, успел рассмотреть мельком, что смотрит на меня один из купцов, который помоложе и старше охранников, тот самый, который остался непобежденным. Смотрят и о чем-то переговариваются. Посмотрел я быстро и перестал поглядывать в ту сторону, пока неприязненное внимание не пропало. Тут я себе позволил тоже разглядеть своих недоброжелателей и обнаружил, что старший исчез из-за стола, а купец перестал обращать внимание на меня, увлеченно разговаривать со своим соседом. Старшего я нашел возле стойки. Перегнувшись, он о чем-то расспрашивает Сахатова. По быстрому взгляду, брошенному бывшим охотником на наш стол, я догадался, что именно обо мне. Понял я, что наводит справку старшей охраны, и решил пока больше не пить, ожидая какую-либо подлянку. Вскоре я заметил, что певица с музыкантом сидят недалеко от нас за отдельным маленьким столиком около сцены и ужинают. Так как она оказалась ко мне лицом, смог хорошо рассмотреть девушку. Редкая красавица, черноволосая, она выглядит ярким цветком в трактире. Недалеко от столика дежурит один из помощников Сахатова и бдительно разворачивает желающих пообщаться со звездой местной эстрады, не давая мешать ужинать. Она успела пару раз взглянуть в мою сторону, видимо, ощущая мой восхищенный взгляд, как вдруг лицо ее сделалось ожесточенным. Взгляд налился ненавистью. Только успел я подумать, кого же так ненавидит певица, как мимо нашего стола протиснулся старший. Я заметил, что на его лице появилась издевательская усмешка, когда он увидел ее взгляд. Он прошел совсем рядом со столиком певицы. Помощник сначала дернулся, но, разглядев старшего охранника, остановился. Старший что-то сказал девушке и, вильнув задом, галантно изобразил полупоклон. Видно было, что он получает удовольствие от встречи, и они знакомы. Лицо девушки снова исказилось гримасой ненависти. Она рванулась, и кружка пива растеклась по лицу старшего над охраной, на что он только достал большой платок из-за пояса и медленно промокнул брызги. Но от столика не отошел, что-то снова сказав девушке. Тут уже и музыкант подскочил, но старший толчком кулака в грудь вернул его на место. Помощник Сахатова тоже подошел, обхватил охранника за плечи, собираясь отвести от столика. И уже вместе с ним попал под вторую кружку пива, окатившую старшего. В трактире все замерли, в изумлении глядя на унижение, которому подвергся старший охраны. Не знаю, что за кошка пробежала между ними, но темперамент у девушки явно есть. Зря он к ней подошел, только посмешищем стал. Теперь это поняли все зрители. Старший оттолкнул удерживающего его помощника и с перекошенным лицом, теперь совсем не улыбающимся, поспешил на улицу. Но жизнь внесла коррективы. Проходя мимо нашего стола, он наткнулся взглядом на мое смеющееся лицо и резко поменял планы. Развернувшись, он подлетел ко мне, нагнулся над столом и прямо зарычал на меня. «Чего смешного увидел, придурок? Я тебе улыбку сотру с рожи!» На что я хладнокровно ответил, продолжая улыбиться. «В дерьме тебя увидел!» и добавил «дружок!» Народ одобрительно зашумел, охотники стали очень спокойными и расслабленными. Старший не вытерпел еще одного оскорбления, попытался схватить меня за лицо, выкинув через стол руку. Но я готов оказался к такому и столкнул его руку мимо, заодно отвесив ему леща по щеке, и испытал при этом даже некоторое облегчение. Если уж суждено сцепиться, то лучше это сделать по правилам у всех на виду, не дожидаясь удара из-под тишка. А правила здесь таковы. Честь можно и должно защищать, но только в честном поединке при свидетелях, главное без смертоубийства и покалеченных. Как рассказал мне Кросс, из-за нехватки людей на просторах Черноземья запрещены драки и поединки до смерти, биться можно только до легких повреждений. Убивший или тяжко ранивший, то есть покалечивший другого, приравнивается к убийце и заканчивает свою жизнь на руднике, если сделал это с умыслом. Если по неосторожности, то можно откупиться, когда свидетели имеются в твою сторону говорящие. Суровые законы, ничего не скажешь. Люди на рудниках, видно, постоянно очень требуются властям города. Так-то я не особо хочу драться на потеху толпы, однако какие-то намерения у старшего на меня появились. Что-то ему поручено купцом. Замыслы явно имеются нехорошие в отношении моей тушки. Неспроста он сразу передумал уходить, как только заметил меня. Пусть я нагло улыбился, но взбешенному мужику можно было и не обращать внимания. Многие даже смеялись над ним. А так решил использовать свое оскорбление певицы, чтобы со мной разобраться. Да и взбешен он весьма. Теперь может поквитаться за обиду, пусть и со мной, а не с певицей, чтоб купцу своему угодить. Быстро решение принимает. Очень опасный человек. Не стоило его совсем драконить моей оплеухой. Ведь матерый же убийца наверняка ножом и мечом владеет профессионально, не в пример мне. Только я оказался тоже на взводе уже, и певица симпатизирует, да и хмель еще в голове бродит. Весело начинается мой первый выход в свет. Через пару минут я уже стою среди своих перед трактиром, Сахатый отдает указания. Скоро начнет принимать ставки, вот ведь жук. На всем заработает. На своем месте оказался по жизни, когда на пенсию от гильдии вышел. Зрители повалили на улицу занимать места. Охотники оба подошли ко мне и поинтересовались, обучен ли я бою на кулаках. Получив ответ, что обучен, они с нескрываемым скепсисом дали мне пару советов и подсказок, как следует драться против такого опасного соперника. и предложили падать, когда дело пойдет худо, а там они меня защитят. Это меня немного успокоило, и я собрался провести бой так, чтобы свести его к ничьей или моей победе с небольшим преимуществом. К чему мне дергать тигра, очень опасного, за усы? А старший охраны не может не быть по жизни опасным человеком. Как почувствовал прикосновение упругой груди к моему плечу, а лицо певицы оказалось совсем рядом, я услышал шепот. «Если сможешь, избей эту тварь до полусмерти. Обещаю, ты проведешь ночь у меня в комнате. Отказа тебе ни в чем не будет». Я взглянул в глаза большие и темные и почувствовал, что желание сгонять партейку по-легкому у меня пропадает. Теперь я настроен только на избиение противника. Девушка говорит, что думает и выглядит абсолютно искренней. Взглядом я ей все пообещал, как на крыльях выскочил на поляну перед трактиром. Ставки уже собирают. Кросс мне шепнул, что ставят все на моего противника, редко кто на меня. И это понятно. Он местный чемпион. Уверенно побил такое могучее дерево, как старшина артели лесорубов. Зато эту ситуацию можно использовать с хорошей прибылью, раз я темная для всех лошадка. Я, конечно, парень высокий и тяжелый по местным понятиям. Но в деле меня не видали. Охотники считаются людьми очень опасными по жизни, только совсем не в кулачном бою. Правда, все лесорубы болеют за меня, но денег особо не ставят. Разминаясь, я задумался о возможности заработать побольше, кроме небольшой платы победителю, и решил все же рискнуть. Тихонько сунул свой пояс к Росу и прошептал, что там 30 серебряных данов, пусть он поставит их на меня от себя, от своего имени. Кросс посмотрел на меня, как на больного, но перечить не стал, и, схватив пояс, исчез за спинами. Я пока поднял из уже принесенной корзины два ремня, связал их и заменил свой пояс. Следующие ремни я пустил на бинтование кистей. Причем сделал это сам, отказавшись от помощи своих. Руки я раньше много бинтовал, и понимаю в этом деле хорошо. Только забинтовал кисти и продолжил разминку, как нарисовался Кросс. Тихонько сообщил, что ставки 6-1, не на меня, но деньги он поставил. Сказал, что сахатый очень уж удивленно смотрел и не хотел ставку принимать. Добавил, что и купец опять выставил мешок денег за своего бойца. Это самая хорошая новость за последнюю пару дней. После новости, что все крысы перебиты. Ну и еще сколько денег я заработал в гильдии и сколько еще получу за трофеи. Ладно, лучшая новость за сегодняшний вечер. Хотя обещание красотки-певицы поинтереснее будет, гораздо заманчивее. Подумал я, что теперь ставки уже 5-1, это еще лучше, и посерьезнел. От исхода боя теперь зависит очень много в личном плане, но большие деньги на кону тоже радуют. Еще успел подумать, куда меня приведет эта стычка. Сахатый объявил о начале боя, вызвал нас в центр и сразу свистнул. Я приподнял руки и занял середину площадки. Охранник не торопится, не кинулся в бой сразу, как я опасался. Тоже легким шагом ходит и красуется перед публикой, немного раскачивая корпус, пытаясь вызвать меня на атаку ложными ударами. Смотрится все достаточно неплохо, если рассчитывать на непритязательного зрителя. Я оказался довольно притязательным. Поэтому заметил, что удары у противника идут с хоть и легким, но размахом. Плечи гуляют влево-вправо, накапливая энергию для удара. Бить без замаха, просто бросая руку расслабленно, здесь еще не умеют даже такие опытные бойцы. Я принял его игру и тоже начал поддавливать, пытаясь спровоцировать охранника. Зрители напряженно следят за нашими маневрами и уже начинали шуметь, призывая начать типичный мордобой и обмениваться плюхами. Во время занятий боксом в лицее я не был нокаутером или панчером, но вот потом, не на ринге, все стычки заканчивал всегда двумя-тремя ударами. Тренированный когда-то голый кулак сносил качков и тхэквондистов, каратистов и рукопашников, ведь обычно после пары тяжелых пропущенных ударов у всех пропадает желание биться до конца, и ноги уже плохо слушаются, а в голове сильно шумит. А теперь мне очень хочется испытать еще раз, насколько сильнее я стал после храма. Это важно, чтобы понять, стоит ли снова обязательно посещать его для повышения своего уровня. Старший не выдержал и первым начал атаку. Попробовал показать удар в печень и перехватить в голову. Однако я легко опередил его и разбил атаку хлестким ударом слева. Мужика аж качнул, а настолько сильно я приложился к скуле, которая сразу покраснела. Кулак мой тоже подал сигнал тревоги, сигнализируя, что не выдержит такие частые плюхи, поэтому силу ударов придется уменьшить. Теперь он, как опытный человек, не понимает, что делать со мной. Удара он явно не видел и уже догадался, что столкнулся с новым способом ведения боя, без могучих замахов и зубодробильных ударов. Координация сразу разладилась. Глаза больше не играют. Теперь у него остается шанс только устроить навал и так добраться до моей головы. Но вот решиться на это старший охранников пока не может. Тяжелое попадание в голову не прошло просто так. Уверенность куда-то подевалась, и руки не такие послушные стали. Отметил я, что силёнок в руках явно прибавилось, и с помощью ног ушел от резкой атаки. Я хорошо разогрелся и стал попадать в ритм движений. Уйдя от сильных, хорошо видимых ударов, я разорвал дистанцию и встретил остановившегося противника хорошим ударом в нос. Дальше принялся избивать соперника одиночными. Сначала добил нос, потом снес бровь, потом досталось и зубам. Слава богу, что ремни на руках защищают от контакта с зубами. Удары болезненные и красноречивы для лица, но в челюсть или в висок я не мечу, так как быстро бой заканчивать не хочу. Ведь именно об этом просила певица, а мне теперь нетрудно угодить ей. Сопернику надоело получать одному, решив наверстать пропущенное, а может, от отчаяния, он включил мельницу и бросился на меня, размахивая кулаками. Пришлось отскочить вправо и отвесить по уху, не жалея. Старшего опять качнуло, он на автомате развернулся ко мне, протягивая вперед руки. И тут я на скачке тяжелым крюком слева ударил его по челюсти сбоку. В шуме толпы я услышал легкий хруст. Как здесь, интересно, лечат перелом челюсти? Тоже шины накладывают? Или как заживет, так заживет? Охранник остается еще на ногах, пытаясь прийти в себя. Кровь уже залила ему глаза и сомневаясь, что он видит меня отчетливо. Я дал ему прийти в себя, сам нашел взглядом красивое платье, потом лицо, полное торжества. Да, суровый век, суровые сердца. Видно, он смертельно ее обидел когда-то. Народ орет, требуя закончить избиение. Я, подойдя стремительно к еще пошатывающемуся противнику, поднырнул под его беспомощно вытянутые руки с мощным ударом в челюсть и отправил его на землю. Нокаут оказался глубокий. Лежа он еще двигает ногами. Сахатый свистнул и поднял мою руку с удовольствием, как мне показалось. Все же я постоял за гильдию. Не зря опытный Альс с Кронком выдали мне авансом звание ученика. Они-то в людях разбираются. Триумф теперь полный. Меня обнимают, хлопают по плечам, и только взгляды купцов явственно диссонируют с общим восторгом. Кроме потери солидной суммы денег, они потеряли на время главного над охраной и не смогли меня наказать. По взглядам я понял, что приобрел настоящих недоброжелателей и теперь не скоро смогу расслабиться. Но, черт возьми, оно того стоило. Меня почти на руках донесли до стола. Соседний уже опустел. Видно, смотреть на наши довольные лица у охраны обоза желание пропало. Они сразу ретировались. Кросс с охотниками разбирается с Сахатом и считают деньги. Парни шумно празднуют историческую победу. Пиво снова полилось рекой. Я поискал глазами певицу, но она пока стоит на крыльце и смотрит, как приводит чувство старшего. Зовут его, оказывается, Редкин. Вскоре его унесли, точнее, увели, придерживая за плечи. Первую помощь уже оказали, все лицо в крови, которое проступает через тряпицы. Я любуюсь фигурой девушки в свете факелов, она опять кажется очень красивой и желанной. Я снова почувствовал, как тяжелеет в паху. И чтобы сразу не кончить, подошел к столу, за которым ведутся подсчеты. Попробовал вникнуть в то, как тут на ставках считают выигрыш. «О, Вольк, поможешь нам? Денег много, что-то тупим, никак не сходится». — обрадовался Кросс. Один из охотников пододвинулся и с облегчением вернулся за стол. Второй драгер с интересом посмотрел на меня и тоже отодвинулся. Сахатый не возражает, мол, давай попробуй посчитать. — Смотри, ставки мы посчитали. На тебя поставили примерно 10 данов. Против — около 60. Вот так и вышло. 6 к 1. Потом я добавил еще 30 данов за тебя, а купцы — ровно 100. Вон они в мешочке так и лежат. «То есть 160 против 40? Отличная получилась ставка. Поздравляю, хозяин трактира, за такую хорошую игру!» — посчитал я. «Известный всем крутой боец против темной лошадки.